Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Долго, с самого 8 марта, я никак не мог решиться поговорить об Андрее Александровиче Миронове. Тайна актера и человека, горячо любимого. Можно ли ее как-то описать или выразить словами? Ответ на этот вопрос не знаю. Ну, по крайней мере, попытаться можно, потому что чем дольше мы говорим о людях, которые были дороги нам в юности, в зрелости, тем больше эти люди живут, поют, танцуют, двигаются, встают в памяти те рубцы, которые оставили фильмы и спектакли, роли в которых исполнил Андрей Миронов. А вот можем ли мы как-то сказать, о чем? В чем его тайна? Какой след оставил он в душе? О чем он говорил, пел, играл? Я помню тот август 87-го года, когда за две недели ушли из жизни Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Как будто солнце закатилось в душе, честное слово. Потому что ушли два праздника, такие разные и такие схожие внутренне. Что они нам принесли, что дали, что мы запомнили, о чем притча жизни Андрея Александровича Миронова? У нас на форуме, он находится по адресу www.serebnite.ru, наша слушательница Людмила написала: «Не самый красивый, это я цитирую, не самый уклюжий, не самый даже общительный, скорее застенчивый. И при этом любимый. Что он нес людям? Что он нес людям как артист и как человек? Можно ли это разделить или это нужно как-то пытаться понять в едином целом? Ведь он один из воспитателей наших, один из воспитателей, как мне кажется, свободы и независимости духа, даже в самых своих, даже в тех ролях, где он играл жуликов и мерзавцев. Они у него всегда были людьми независимыми. Но был ли таким он сам? Словом, сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим о ярком следе, которое оставила в душах человеческих падающая звезда Андрея Александровича Миронова. Что это за след в вашей душе, дорогие радиослушатели? Можно как-то описать или сказать, ну, хотя бы какую-то часть его тайны, вот этого самого обаяния, правда, мужского обаяния, поскольку не самый красивый, не самый уклюжий. А тогда из чего, собственно, состоит обаяние, если не из красоты и уклюжести? За что его так любили женщины? И пользовались взаимностью, разумеется. Что такого должно быть в человеке, чтобы его любили так, как любили Андрея Миронова? Ну, хорошо, если не в человеке, то в актере, в актерском даре. Хотя можем ли мы понять, что это такое? Словом, сегодня в прямом эфире все, что вы хотите или можете сказать хорошего или плохого, разумеется, поскольку юбилей уже давно прошел, об актере и человеке Андрее Миронове, о его тайне, о том, можем ли мы найти для себя какую-то мораль во множестве его актерских ролей и в его человеческой жизни. Ну, конечно, не всю и не окончательную, но только лишь часть, просто несколько слов в честь прошедших 70 лет актера. 495-956-1514 наш телефон. И 495 код города Москвы, 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Кроме того, у нас есть сайт в интернете. Он находится по адресу www.serebnite.ru, где «серебнити» пишут с латинскими буквами. Первое «С» как доллар, в одно слово, без всяких перерывов. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно оставлять свои мнения, вопросы, отзывы. Ну, и вообще, может быть, просто благодарность тому, что был, есть и останется с нами такой великий актер Андрей Александрович Миронов. Ну вот, просто 40 минут о Миронове. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Серебряные нити. Памяти Джо Дассена была посвящена эта песня. 7 марта 1941 года в Москве семья актеров Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Минакера, которые жили на Петровке, родился мальчик Андрей. Регистрируя новорожденного, родители записали к дату его рождения следующее число, 8 марта. Позднее он говорил на своих концертах: «Родился я в 41-м году. Извините, 8 марта». Ну, может быть, то, что как-то родители сразу заявили, что Андрей это подарок женщинам к 8 марта, может быть, действительно стало одной из тайн его жизни. Надо сказать, что Андрей Александрович Миронов до сих пор один из самых популярных людей нашей страны, потому что вот знаменитый опрос в ЦИОМ, да, о главных русских кумирах 20 века, где победили Гагарин, Высоцкий, Сталин, актер Андрей Миронов имеет стабильные 12%, что, вообще говоря, является колоссальным числом в абсолютном значении, 12% нашего населения. Ну вот, наверное, самые общие вводные слова. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Вы знаете, у нас все не так поздно, как в Москве, потому что я вам звоню из Кишинева, но тоже поздно. Но я даже не помню, когда я последний раз говорила с Москвой, потому что вот друзья все разъехались и за границу, и в Россию, и везде. Я просто хотела сказать об Андрее Миронове, потому что, ну, мы с вами коллеги, я тоже доктор, у нас сейчас тут в Молдавии в основном основная профессия – это семейная медицина. Вот я семейный доктор. И с Россией очень нас многое связывает, как связывало с Советским Союзом когда-то. Но вот про Андрея Миронова. Я, ну, наверное, в детстве, еще как все девочки, мы с вами коллеги, я примерно ваша ровесница, чуть-чуть за 50, да? Примерно. И я, конечно, да? Да. И я его помню. Ну, как и все школьницы, так скажем, да, я была влюблена в него, в его фильмы, в то, что мы видели, то, что мы успевали видеть. Я его видела на сцене в Кишиневе, приезжал театр сатиры, и лучшие спектакли «Женитьба Фигаро», «Трехгрошовая опера», и какой-то маленький комедий «Большого дома» были у них тогда. Ну, в общем, его обожали все обожали, это просто вообще-то фонтанировало это. И в Сочи я его видела, и в Сочи мы жили недалеко от санатория актеры, там вот так проходили, знаете, мимо теннисного корта и смотрели во все глаза, вот вдруг мы его увидим там и видели там. И так получилось, что в 87-м году я приехала в Ригу, ну, на несколько дней там было, путевка выходного дня, и мы видели актеров театра «Сатира», они уезжали, улетали в Москву на похороны Папанова. И вот так вот сложилось, да, и вот сейчас для меня вообще самым любимым и самым одушенно, мне дочка переписала на компьютер спектакль «Женитьба Фигаро», когда-то его повторяли по центральному телевидению, и вы знаете, мне было так обидно, что вот в его день рождения ни один канал не поставил его спектакль. Фильмы там, конечно, это все воспоминания хорошие, все, но «Женитьба Фигаро», неужели никто не мог показать этот спектакль? И все так гонятся за рекламой, что жалко им было времени для этого. Очень обидно было. К сожалению, я этого не... Совершенно такое блеклое, такое ужасное, какое-то такое. Ну, неужели он такой веселый, он такой живой, он такой... Спасибо. Очень. Спасибо большое, Светлана. Только скажите, за что же вы любили женщину-то? За то, что он веселый? За обаяние, конечно. За что же его любили? За обаяние. В чем тайна? Знаете, как вот Буратино был вот в «Золотом ключике»? А за что тебя все любят? А я обаятельный. Вот он был обаятельным, он не был красавцем, но он был обаятельным. Вот он нравился женщинам. Каждая женщина чувствовала, что он обращается к ней. Так я думаю. Да, вот это вот, мне кажется, очень точно и очень интересно. Спасибо большое, Светлана, и за память, и за то, что дозвонились к нам из Кишинева. Вообще, всякие чувства, есть чувства взаимные, потому что... Помнят все, наверное, ну, например, фильм «3+2», где Миронов играл молодого ветеринара Романа, вот, который, в свою очередь, влюбился в укротительницу тигров, которую играла Наталья Фатеева. И Миронов был влюблен в Фатееву страстно. И немного позднее, на репетиции «Женитьбы Фигаро», он воскликнет: «Я не могу играть с актрисой, в которую не влюблен». И это, между прочим, очень много. Это очень большая и общая характеристика человека. И в этой любви к Фатеевой, только в ней одной, тоже было все. И бессонные ночи, и рыдания под балконом, и попытка жениться на Наталье Фатеевой, которую, как всегда, строго пресекла мама, Мария Владимировна. А вот это вот, наверное, как-то удивительно полно человека характеризует. Ну вот будут ли влюбляться в женщины с такой страстью? И, конечно же, было все. И бегали по киоскам «Союз Печати», и скупали открытки, фотографии и журналы, ходили по 20 раз на фильмы с его участием, плакали, как он каждый раз, играя с актрисой, в которую был влюблен. Разве нет? Чувства, вообще человеческие чувства, они всегда бывают исключительно взаимными. Но говорил же, скажем, Олег Даль: артист – это тайна. Он должен делать свое темное дело и исчезать. В него не должны тыкать пальцем на улицах. Он должен только показывать свое лицо в работе, как Вертинский показывал свою белую маску, что-то проделывать, а потом снимать эту маску, чтобы его не узнавали. Ну вот это же вот... Не получалось ни у того, ни у другого. Это актеры одного поколения. Олег Даль, Андрей Миронов. Они очень хотели, чтобы их любили. И также в открытую, искренне любили сами. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница и народный корреспондент Эльмира, размышляя о Миронове. Здравствуйте. Тайна обаяния Андрея Миронова, наверное, не будет до конца разгаданы никогда. И это понятно, потому что каждый человек, прикасаясь душой к таланту любимого артиста, видит в нем что-то свое, что-то такое, что дорого в Миронове, лично ему. Для меня лично необычайно притягательна природа гениальности Андрея Миронова. Я считаю, что она родственна гениальности Моцарта. Такие же брызги солнца, озорства, искристость шаловливого ребенка, который с упоением погружен в свою любимую игру и никак не может в нее наиграться. И это все неимоверно притягивает и увлекает всех вокруг. Такое ощущение, что Андрей Миронов заражает всех своей гениальностью. У Андрея Миронова очень много героев, как сейчас принято говорить, плейбоев, донжуанов. Это великий комбинатор из 12 стульев, и Фигаро, и жених с длинным списком донжуанства и соломенной шляпки, и Геша из «Бриллианта в руке», и министр-администратор из «Обыкновенного чуда». Но все эти герои не были бы так притягательны и искристо обаятельные, если бы они были только одноплановые, если бы это были только шуты, только балагуры, только весельчаки, пройдохи, донжуаны. Мне кажется, что где-то в этих ролях всегда проскальзывает уже неимоверная глубина, где-то она еще намечена пунктиром, где-то только еще угадывается, но она есть. Как будто со дна души артисты уже смотрят грустные глаза утонченного, интеллигентного, ранимого Фарятьева, который видит, что это всего лишь игра. И поэтому во многих этих даже искристо веселых ролях чувствуется привкус самоиронии. И вот это все создает такой неимоверный сплав удивительного, тонкого и по-своему лиричного, нежного артиста. Спасибо. Ну вот, наверное, в этом что-то, да? Личного, нежного. Однако, мне кажется, вот сейчас Эльмира имела в виду примерно то же самое, что я все время повторяю о Данте. Он свой, потому что он, в общем, вовсе не считает себя гением. Вообще, считая себя гением, работать невозможно. Работать возможно только желая, как бы, вот, в гении пробиться, когда в чем-то не уверен, когда нужно что-то достроить, отточить, сыграть еще лучше, отдаться на роли еще больше. И мне кажется, это действительно полная характеристика чего-то очень важного в Андрее Миронове. Это неуверенность его в себе. В общем, ну, как бы много говорят и пишут о его, как бы, зависимости от властной мамы, от Марии Владимировны. И это, видимо, действительно было так. И в конце концов, это ведь тоже одна из характеристик такой неуверенности этого лихого, веселого, открытого, ироничного человека. Он очень часто разговаривал со своими, как многие актеры, впрочем, со своими друзьями, знакомыми, любимыми, фрагментами монологов и спектаклей, как бы вживаясь в образ. Это все время некое такое чувство мучительной неуверенности в своем «я». Неплохо, нехорошо. Это такая актерская беда. Все время кажется, что вот что-то такое внутри, погружаясь все дальше и дальше в роль, уменьшаешь и уменьшаешь в себе, и очень хочется это сохранить. Но сохранить, кстати говоря, этого обычно не дают близкие и любимые, которые пытаются разорвать, в общем-то, на части. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Слушаем вас. Как хочу я мчаться в безвозвратную даль, где Андрюша Миронов и Олеженька Даль. Огромное спасибо за предоставленную возможность вспомнить замечательного человека. Андрей Александрович Миронов – это и прежде всего моя юность и молодость. Это и это блистательный совершенно артист. Это феерия просто. Это фонтанирование. Что главное в нем, Оль? Что главное в этом фонтанировании, в этом, ну, актерском поколении, потому что и Даль, и Миронов, я уж не стану все поколение перечислять. Нет. Главное, ну, пожалуй, вот это какой-то посыл к нам, ко всем, к его современникам, посыл вот невероятного какого-то человеколюбия. Вот чисто человеческий какой-то вот посыл к нам. Вот. Вы знаете, я иногда, когда вот объявили тему, огромная благодарность, конечно, за эту тему, я поняла, я долго билась, я как об стены билась, потому что я, во-первых, меня накрыло вот горячей волной благодарности и любви за то, что я ведь была на сцене театра «Современник» один раз, только в роли Кеннеди, Джона Кеннеди, президента США, не совсем, может быть, не самая лучшая роль, но тем не менее, конечно, я благодарна себе, что я видела его живьем. Хотя бы раз на сцене, ну, про кино это само собой. Вот. То есть благодарность. Вот. И вот то, что он нес, это огромный заряд действительно вот какой-то любви. Это и блистательность, отточенность, феерия, и в то же время ранимость, незащищенность какая-то, знаете, зависимость какая-то. Что-то вот он нес, и я поняла, почему я не смогла ответить на этот вопрос, вот, вот который вы сейчас задаете. А потому что невозможно алгеброй поверить в гармонию. Не так ли? Не согласны? Ну, разве ваши слова или мои слова наполнены алгеброй? Кстати, об алгебре можно. Нет, как раз скорее наоборот гармонии. Он есть гармония. можно. Ну вот, вот, вот сон есть гармония. Я не согласен. Вот может, мне... я не права, поправьте. Не-не-не-не-не, что вы. Тут разве можно быть правым или неправым? Это так, воспоминания о человеке. Спасибо. Я, знаете, что хочу сказать? Я могу утверждать наоборот. Для меня Миронов и в образе, и на сцене весь дисгармония, его обаяние. Странной дисгармонии лица, движений рук, чуть-чуть женственной фигуры и как бы такой мужской повадки. Вообще, раз вы вспоминаете, я тоже вспомню. Для меня первый спектакль, в котором я увидел Миронова, был спектаклем Валентина Плучика в Театре Сатиры «Дон Жуан или любовь к геометрии». Сейчас редко вспоминают этот спектакль. А я был совсем мальчишкой. Я не помню, мне было 12-14. Там было все трудно, поскольку это пьеса Макса Фриша. А Макс Фриш – это всегда блестящие философские пьесы. В чем суть пьесы? Суть заключается в том, что на самом деле Дон Жуан увлечен геометрией. Он всю жизнь мечтает ей заниматься, рвется и пытается заниматься. Но надо выживать. В этом мире надо выживать. А денег для, как бы сейчас сказали, грантов ученого, в общем, нету. Помогают любимые женщины. И эти любимые женщины... На самом деле страшные враги истинной любви Дон Жуана, любви к геометрии. Они разрывают его на части. И в конце концов вот этот Дон Жуан, любовник, как бы убивает Дон Жуана, математика. И я и до сих пор думаю, что в этой притче и блестящей роли Миронова, которую играл Дон Жуана, тоже каким-то загадочным образом видна судьба Андрея. Ну, давайте послушаем еще одну его песню. Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Все бы ты, гармошка, пела переборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Я к ней и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров. Серебряные нити. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. И говорим мы о тайне Андрея Миронова, великого актера и человека. Ну, хотя бы два слова из легендарного монолога сивильского цирюльника, монолога Фигаро, о котором вспоминала Ольга. О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Вы знаете, вот когда... Я не прав, возможно. Все, что я буду дальше говорить, будет субъективным. И я вовсе не претендую на истину. Но вот тогда, когда я уже, по-моему, 17-летним подростком смотрел великий спектакль, один из величайших спектаклей советского времени, «Сивильский цирюльник» с Мироновым в главной роли, мне казалось, что вот эти вот слова, не удивляйтесь, он произносит про себя вот это слабое, коварное. Я тогда... Это сложное чувство словами выразить... В общем, не мог. Есть очень спорная для многих книжка «Андрей Миронов и я» Татьяны Николаевны Егоровой. Я не стану о ней ничего говорить, скажу лишь, что для меня эта книжка очень мироновская. Потому что мне и Татьяна Николаевна абсолютно искренне, на мой взгляд. Она говорит там так, как в общем и со сцены, и в жизни говорил Андрей Александрович. Он, как мне кажется, по-другому говорить не мог. Когда приходилось говорить по-другому, тушевался и исчезал. Посему... Я считаю, что это важная книжка, и честная, и документ уникальный человеческий. Она пишет о спектакле «Доходное место». Не стану я в личной жизни. Только вот об этом. «Магом был и Андрей», цитирую я. Фраза начинается так. «Но магом был и Андрей». Слушайтесь, пожалуйста. Обаяние, которым обладал он, не что иное, как магия, способность к магии в чистом виде. Его присутствие завораживало одним своим видом и манерой речи, тембром голоса, и всем окружающим вдруг делалось хорошо. Оттого он часто говорил: «Что такое, я не понимаю. Я на сцене ничего особенного не делаю, а меня так принимают». У него была тончайшая психическая структура, медиумическая. У него открывался канал, который улавливал волны никому невидимого мира. И часто в жизни и на сцене он находился в пограничном состоянии между тем и этим миром. Ему не надо было знать. Он все чувствовал. На репетициях, потом на всех представлениях, через него... Подключался весь состав доходного места, и спектакль не игрался на сцене, а материализовывался мыслеобраз Островского в виде пьесы. Зрители и артисты становились участниками одной потрясающей душу медитации. Зрительный зал так высоко поднимался в этой медитации над материей, это был такой опыт духовного переживания, после которого зрители действительно менялись и чувствовали, и понимали, что потом уже не смогут жить и видеть мир по-старому. «Но в жизни, — продолжаю я цитату, — Андрею Миронову такое тонкое устройство обходилось очень дорого, ведь он этого не знал. Все происходило бессознательно, и после похода в тонкий мир канал надо было закрывать или продолжать жить на столь же высоком уровне. Это было невозможно. Артист выходил из театра, попадал в материю, вступал в бытовые отношения с людьми. Отношения были разные, часто сложные, грубые. Вот тут-то на него и сыпался весь мусор обыденности. Очень точно передает Татьяна Николаевна вот этот вот... то, что чувствую я про Андрея Миронова. Он, его герой в одной из первых его ролей, Дон Жуан, хотел заниматься геометрией, а Миронов хотел чувствовать. А за тончайшие чувства, вот за этот медиумизм нужно платить. А мир и женщины, которых он любил, пытались растащить его на куски. Они хотели, чтобы он был мужчиной. Принимал решения, совершал поступки, всех защищал, всех снабжал, воспитывал детей. Ему было проще с мамой. Он этого мучительно не умел. Потому что вот это чувствовать, быть медиумом, ощутить в себе оживший дух пьесы, это женственность. Он был невероятно женственным человеком, человеком с тончайше чувствующей душой. Я бы сказал, Татьяна Николаевна пишет медиум, а я бы сказал гипнотизер. Я поэтому больше гораздо любил его в театре, чем в кино. Вот если вы посмотрите записи, вот прямо сейчас после передачи где-нибудь в интернете откроете и посмотрите, их множество. Там, не знаю, вокруг смеха, любые миниатюры, вы увидите, как он замирает на секунду и расставляет руки, как антенны. Он ловит зал, щупает его буквально. Он пытается почувствовать, что от него зал хочет. И что-то он такое на сцене делает невероятное, порой некрасивое, порой уродливое, порой совсем не артистичное, порой даже пошлое. Но он вот даже животом шевелит так, как хочет зал. Он ему отдается. Это женский дар. Отдаваться. Делать то, что от тебя хотят. В этом очень трудно сохранить что-то свое, свое внутреннее, глубокое. Очень тяжело. Поэтому дальше хочется спрятаться, уйти. Музыка помогает. Джаз про это, про то, как сохранить свое чувство, свою геометрию, несмотря на внешний мир, который хочет на части разорвать. А вот это для меня главное. Этот гипноз, этот дар принимать. В этом даре он очень сжигает аневризмы. 40 небольшим в голове просто так не рвутся. Они рвутся от того, что слишком много себя впускал. И оставался один, совсем один. И каждый раз влюблялся снова и снова в надежде, что кто-то это почувствует, захочет сохранить. Но от него, как от Дон Жуана в пьесе Макса Фриша, все хотели чего-то совсем другого. Здравствуйте, Анна Семеновна, город Воронеж. Вам последнее слово в этой передаче. Вот напрасно, что последнее, Александр Геннадьевич, здравствуйте. Потому что придется мне, наверное, от него отказаться, особенно после ваших слов. Я не хочу задевать поклонников Миронова. Не на всех такое обаяние действует. Вот в чем дело. Мне кажется, что его артистическая карьера, она дисгармонична с ним самим. Это попытки как-то прыгнуть выше собственной головы, и за это он, собственно, расплатился. И вот не зря женщина первая, ее слова вы процитировали о том, что некрасиво. Ну, ведь не всегда некрасиво замечаем. Вот в своем первом фильме «3+2» там почти ангельское лицо. Но с годами оно становится все более грубым. И мне кажется, что, собственно говоря, он и не актер. Просто есть такое вот житейское выражение, которое я очень не люблю, когда кто-то кому-то обращается, говорит, вот кому ты что хочешь доказать. Так вот, здесь спасибо. Как-то вот попытка как раз кому-то что-то доказать. Спасибо, Анна Семеновна. Я прерываю не потому, что я не хочу этого слышать. Я прерываю, потому что кончилось время. И хочу лишь сказать заключение, наверное, только одно. Это и есть дисгармония. Кому-то нравится этот женственный медиумизм или гипноз. Кому-то он противен. Но это совсем особый дар. Дар не столько актерства, сколько бесконечной чувствительности. Дар, за который, я надеюсь, мы Андрею Миронову останемся навсегда благодарны. И будем всегда помнить свое детство и его роли. А вот в ближайшую среду давайте поговорим. Мы ни разу не говорили в программе «Серебряные нити» о том, что такое ложь. Что такое ложь и что такое правда. Может быть, это нам тоже поможет понять Андрея Миронова. Спокойной ночи. Где ты была? В каком ином краю? Где ты была? Все дни, всю жизнь мою. Где ты была, ликуя или скорбя? Где ты была, что я не знал тебя? Не возвратись опять в тот странный край. Прошу, не исчезай. Как исцелить пугливость женских рук, ждущих не встреч, только разлук? Вернее, трудно любить.